Глава 53. Перед штурмом. В палатке из серой шерстяной ткани горела единственная свеча. Жалкая замена яркого солнечного света. Роран стоял с вытянутыми в стороны руками, пока Катрина затягивала по бокам шнурки стёганого гамбизона, который только что подогнала ему по размеру. Наконец она затянула шнурок на вороте, расправила складки и сказала: «Ну вот, не туго». Роран помотал головой. «Нет, вполне удобно». Тогда Катрина взяла с постели выложенные заранее стальные наколенники и опустилась перед мужем на колени. Роран смотрел, как она застёгивает пряжки, старательно закрепляя латы. Потом она надела и застегнула наколенные чашки, на секунду ласково прижав ладонь к его колену, и он даже сквозь толстый доспех ощутил жар её рук. Встав, Катрина взяла с постели латные налокотники, и Роран послушно подставил ей обе руки, не сводя с неё глаз. Она ответила ему ласковым взглядом и медленными, но весьма ловкими движениями надела ему налокотники, застегнула их и провела ладонями по внутренней стороне его рук от локтя до кисти. Потом она вложила свои ладони в его, стиснула его пальцы и, улыбнувшись, мягко высвободила руки, чтобы взять с постели кольчужную рубаху. Приподнявшись на цыпочки, она подняла доспех и держала его так, пока Роран просовывал руки в рукава кольчуги. Кольца позвякивали, как ледышки. Потом Катрина отпустила подол, и кольчуга упала Рорану на плечи. Скользнула ниже, и подол её оказался вровень с коленями. А Катрина надела ему на голову кожаный подшлемник, крепко завязав ремешки у него под подбородком, взяла его обеими руками за голову, поцеловала в губы и надела ему островерхий шлем, аккуратно натянув его на подшлемник. Роран обхватил её рукой за полнеющую талию, не отпуская от себя, и сказал: «Послушай меня, милая, запомни, у меня всё будет хорошо». Он пытался вложить в эти слова всю свою любовь и заботу, пристально глядя жене прямо в глаза. «Ты только не торчи тут одна, одинёшенька. Обещай, что не будешь сидеть в одиночестве, хорошо? Сходи хотя бы к Элейн. Ей, кстати, не помешает твоя помощь. Она совсем плоха. И, по-моему, ребёнка своего уже переносила». Катрина подняла голову. Она не плакала, но в глазах её стояли слёзы. Роран-то отлично знал, что она не станет плакать, пока он здесь. «Неужели тебе обязательно всё время быть впереди всех?» – прошептала она. «Но кому-то же нужно идти впереди. Стало быть, могу и я. А кого ты поставила бы вместо меня?» «Любого. Кого угодно». Катрина потупилась и некоторое время молчала. Потом сняла с себя шейный платок, вытащив его концы из-под корсажа, и сказала: «Вот, возьми на память обо мне. Пусть все знают, как я тобой горжусь». И привязала платок к его поясному ремню. Роран дважды поцеловал жену, а она принесла ему с постели щит и копье. Он поцеловал её в третий раз, забрал оружие и сунул руку в ремни щита. «Если со мной что-нибудь случится...» — начал он. Но Катрина закрыла ему рот ладонью. «Чшш, не надо так говорить. А то и впрямь может беда случиться». «Хорошо». Он обнял её. «Береги себя». «И ты тоже». Ему страшно не хотелось с нею расставаться, но он твёрдым шагом вышел из палатки под бледные лучи зари и поднял свой щит. А люди, гномы и урголы ручьями стекались в западную часть лагеря, к утоптанному полю, где собиралось войско варденов. Роран глубоко вдохнул прохладный утренний воздух и пошёл туда, где уже выстроился его отряд. Затем он отыскал полк Джермундура, доложил ему о своём прибытии и вернулся к своим, встав в строй рядом с Ярбогом. Оргал глянул на него и проворчал: Отличный день для битвы. Да, неплохой. Как только солнце появилось над горизонтом, раздался сигнал боевого рога. Роран, подняв копье, бросился вперед вместе со всеми, крича во всю глотку. И не обращая внимания на сыпавшиеся дождем стрелы и свистевшие над головой камни, к городской стене, которая была не менее 80 футов в высоту. Штурм Фейнстера начался.